Глава 6. На другой день стояла ясная погода. Кай с утра сделал несколько кругов и напряженно работал с Хольштейном. В полдень переодетый он явился из Милана. «Хочу сегодня съездить в Ниццу». Хольштейн удивленно выпрямился. «Мы же собирались еще потренироваться». «Сегодня не получится». «Мне пришла мысль съездить в Ниццу. Откуда она взялась, я не знаю. Что мне нужно в Ницце, я, собственно говоря, не знаю тоже. Так вот, Хольштейн, время от времени внезапно возникают идеи, тут уж ничего не поделаешь. Завтра к обеду я опять буду здесь». «Да, я понимаю, но лучше бы вам все-таки остаться». Кай положил ему руку на плечо. «Странная вещь. Чувство долга бывает у человека до 25 и после 35 лет. В первый раз на почве идеализма, потом из практических соображений. Промежуток — это время капризов и безрассудных идей. Так что оставим пока все как есть, я еще постараюсь очиститься и тем приблизиться к вам». Кай поехал к принцессе Пармской. Вначале у него такого намерения не было. Оно возникло только на подъездах к Ницце, снискало его одобрение и очень успокоило. У принцессы была комната, заставленная аквариумами и террариумами. Она любила сидеть там по вечерам. Только над одним большим бассейном, густо засаженным валеснериями и стрелолистом, горела лампа с абажуром. Свет пронизывал воду, которая в темной комнате мерцала прозрачной светло-зеленой хрустальной глубиной, где медленно плавали очень узкие, изысканные, серебристо-черные амазонские птерофилумы с удлиненными боковыми и грудными плавниками. Красные улитки со своими круглыми домиками мягко покоились на ритчиевых мхах, а среди стеклянных листьев эладей висели со своими причудливо изогнутыми спинками пурпурные перламутровые гаплохилусы, которые водятся у мыса Лопеса. Принцесса была одна. Она предложила Каю сесть с ней рядом перед широкими стеклами аквариума. «Я полагала, что вы в Монце?» «Я только сегодня там был и завтра туда вернусь». «А сейчас что?» Вдруг нашло. Сел и поехал, не мог удержаться. «Вы очень молоды», — улыбнулась принцесса. «Уже нет». Ее улыбка стала шире. «Еще да. Пока что да». «Как раз этого-то я и не знаю. И даже беспокоюсь по этому поводу. Я разбрасываюсь. Не держу хорошенько в руках что-то одно. Напротив, вокруг скользит столь многое, но я ничего не удерживаю, да и не стараюсь удержать. Иногда у меня такое чувство, будто я качаюсь туда-сюда. Справа покой, слева беспокойство. Будто качаюсь в последний раз, ибо решение зреет». «Решения, пожалуй, принимаются только до 20 лет», — бережно сказала принцесса. «Потом первая форма оказывается уже затвердевшей. Что происходит позднее, возможно, принимают за решение, потому что для этого имеются более громкие названия. Но чаще всего это бывает лишь рябь на поверхности. Перемена окружения, возможно, также и склонностей, но решения, с ними давно все решено». «До сих пор я жил, ужасно боясь оказаться на распутье, но увидел, что этого все же не избежать. Я должен решить, как пойдет моя дальнейшая жизнь. Раньше я всегда думал, она пойдет, как сейчас. Теперь я уже не так уверен. Мне начинают нравиться границы. По крайней мере, я смотрю на них другими глазами. Раньше я воспринимал их как препятствие. Теперь понимаю, что они могут заставить сосредоточиться. Тут целый комплекс. Тишина, покой, клочок земли. Возможно, еще и жена, работа, добровольное решение укорениться, расшириться, круг обязанностей. Словом, прочное существование. Вы знаете, что и об этом существует четкое представление. Жизнь, направляемая из центра, а не с периферии. Радиус, а не касательная». Принцесса какое-то время смотрела на него. «Я старая женщина и успела узнать. Не существует ни прочных уз, ни прочного союза. Однако существует прочное отторжение. Кай кивнул, следя за поворотами узких изящных рыбок за стеклянными стенами. «Это борзые среди рыб», — нежно сказала принцесса. «Они такие же элегантные, как эти собаки». «Карпы полезней, но какая польза от этого самим карпам?» Рыбы кружили друг за дружкой, рея как бабочки в зеленой воде. «Когда с человека, таскающего камни, снимают его бремя, он испытывает облегчение», — продолжала принцесса. «Когда снимают бремя с души, она стонет». «В течение жизни многих поколений мы так отучились от свободы, что балласт воспринимаем как добро. Зачем вы хотите что-то на себя взвалить?» «Неважно, как течет река, прямо или с тысячу излучин, главное, чтобы она впадала в море, а не в пруд, который вертит мельницы и в котором мочат лен и полощут белье». Она стала говорить громче. Кай наслаждался этим редким мгновением и нашел верный тон, чтобы сказать ей нечто такое, отчего на лице у нее мелькнула улыбка. «Отвечу вам вашими же словами. Как вы молоды». «Не увиливайте. Конечно, я воспользовалась образами, а образы никогда ничего не доказывают, всегда только подтверждают. От доказательств в мире ничего не зависит. Присмотритесь к столетиям. Они сформировались без доказательств и без справедливости. Это смертный приговор всякой демократии, как бы мы по-человечески не старались ее понять. А также смертный приговор всему полезному». Кай нахмурил лоб. «Полезное. Как это звучит. Крайне противно. Отдает засаленными мелкими деньгами. Вот появляется такое слово, приклеивается к какому-то понятию и начинает раздуваться. Ты — это я. При этом оба существуют врозь, и слово неизменно во много раз беднее, чем стоящее за ним чувство. Надо иметь это в виду, ибо так легко и безопасно, исходя из слова, сделать смешным то бессловесное, что за ним стоит. Надо, наверное, пытаться старательнее описывать и начинать с другой стороны». Принцесса Пармская склонила свое широкое увядшее лицо. «Теперь вы задели мою слабую струну. Нет ничего бесполезнее языка. Замечаешь это, когда подолгу бываешь в одиночестве. Язык приходит с улицы, и что-то от нее в нем всегда остается. Он обобщает до недоразумения то, что должно оставаться личным. Хорошего язык принес только одно». В углах рта у нее заиграла ироническая улыбка. Кай в ожидании поднял брови. Принцесса понизила свой глуховатый голос. «Он способствовал заблуждению, будто бы содержание важнее формы». В ней всколыхнулась волна веселья, мягкая сердечная радость, лукавство и даже некоторая злобинка. «Дело не в том, сколько земли мы выберем из какой-то шахты, а в том, как мы примемся за эту задачу. Жест важнее содержания. Содержание известно, оно скучно и в итоге бессмысленно. Ведь мы умираем, не вникнув в него, и оно к нам не относится. Оно нам чуждо, и мы над ним только попусту бьемся. А вот жест принадлежит нам. Он настолько наш, что без нас его не существует. И от того, что он так связан с нами, он вечен. Но это ничего не значит. Слово «вечный» в буквальном смысле подобно вспомогательному глаголу. Те истины, не постигнув коих мы умираем, не имеют смысла. Тем не менее, искать их хоть и не геройство, но все же достойное дело. Можно плыть по течению, это делаешь недолго, ведь только когда перестаешь высматривать трансцендентальные раздвижные двери и мосты, начинается жизнь, в центре которой стоим и остаемся стоять мы сами. Как мы потом это делаем, безразлично. Я избрала для себя настолько отдаленную область, на которую и обратила свою заботу, тщание и любовь. Вот эти изящные создания, что так мало напоминают о тяжести и о шагах. Она секунду помолчала, а потом сказала, лицо у нее было спокойное. «Нельзя привязываться к людям всем сердцем. Это непостоянное и сомнительное счастье. Еще хуже отдать свое сердце одному единственному человеку, ибо что останется, если он уйдет?» а он всегда уходит. Внезапно в комнате очутились воспоминания. Тени, имена. Они собирались в глазах принцессы Пармской, обступали ее, склонялись к ее старческим рукам. Но больше не причиняли боли. Они были не жалобой, а полнотой жизни, которая воссоздавалась снова, из себя самой и из прошлого, воссоздавалась, пока в этих добрых глазах мерцала искра бытия. Она наклонилась к стеклам аквариума. Тоненькие рыбки сразу выплыли из зарослей стрелолиста и остановились у стеклянной стенки прямо возле лица принцессы. «Теперь они меня знают». А каким странным должно было это им показаться вначале. К ним подплывает какая-то светлая гора с выступами и выпуклостями, с бездной рта и морями глаз. Этакое неяркое северное сияние прямо перед их треугольными чешуйчатыми головками. Что творится там в этих головках? Долго думать об этом невозможно. Да и не нужно. Мы еще не вправе надолго предаваться таким мыслям. Наш отрыв от животного произошел не так уж давно, чтобы мы могли позволить себе оглядываться. Можно ненароком сделать шаг назад. Пока что приходится еще убегать и укреплять завоеванную позицию, ведь тот мир, из которого мы бежали, обступает и подстерегает нас. А у каждого в сердце сидит унаследованная склонность к предательству. Мы еще недостаточно от них отличаемся, чтобы сравнивать. Принцесса улыбнулась. «Теперь вы сами выносите себе приговор. Вы говорите, у нас сомнительное происхождение, и потому не очень-то желательно копаться в наших истоках, лучше оставаться на поверхности и с ней сжиться. Но вы-то хотите спуститься вглубь? Горняк, забирающийся в душевные шахты. Вот видите, с перепугу мне даже приходят на ум аллегории». Кай сложил руки на коленях. «Сегодня я думаю то же, что и вы. Разве это помешает мне завтра думать иное? Разве мы так уж уверены в том, что способны определять свои поступки за пределами настоящего?» Принцесса Пармская взяла свою палку. «Зачем же вы тогда тратите столько сил, чтобы разгадать будущее? Все ведь произойдет именно так, как должно быть. Вам, человеку, который настолько озабочен своим будущим, я могу сказать второй раз. Как вы молоды!» Кай склонился над ее рукой. Принцесса поднялась и посмотрела на него. Он почувствовал, что сейчас она думает не о нем, а о чем-то совсем другом. Воспоминания и тени этой большой жизни, которые только что заполняли комнату, выстроились теперь позади него. В них была сила. Они могли еще возбудить любовь и сочувствие, от них веяло дурманом прошлого. Лишь одно было им недоступно и непосильно. Чтобы в его теле забилась тайна крови и по жилам побежали жизненные токи. Взгляд принцессы вернулся издалека. Ей надо было прийти в себя, прежде чем снова очутиться в настоящем. Потом она взяла Кая за руку. «Вы ведь собираетесь в воскресенье участвовать в гонках?» А когда он кивнул, прибавила: «Хочу дать вам талисман». Она принесла какую-то монету. «У меня их осталось мало. Это старинные корейские монеты, приносящие счастье. Передарите ее кому-нибудь, когда она вам надоест. С этими монетами связано пророчество, которое предписывает такое условие». Они оба улыбнулись.